Глава 10. Забегая вперед, скажу, что мой доклад о ЧП на полигоне был встречен адъютантом короля с ожидаемой досадой. Однако всего через час я удостоился внеплановой аудиенции и имел серьезную беседу с королем в присутствии Онкина. Реакция монарха была незамедлительной и очень резкой. В течение суток всю шимозу вывезли из города и держали в вагонах на глухой запасной ветке в лесу, пока ударными темпами не выстроили новый химзавод в 15 километрах от Будвица по северной железной дороге. Город вздохнул свободно. По крайней мере, те, кто был в это посвящен. А я подал в штаб заявку на новый способ изоляции экразита от черных металлов. По японскому методу. Оловянной фольгой и тремя слоями рисовой бумаги. Рисовую бумагу из-за ее дефицита на заводе чем-то заменили, но вроде без ущерба. Главным изолятором была станиоль. Снаряды существенно выросли в цене, но стали самыми мощными в этот период войны среди всех воюющих стран. И безопасными для своих. Японский метод стремительно распространили на все патронные заводы империи под названием «изоляция окопчика». Адмирал Северного моря на радостях произвел меня в лейтенанты флота после того, как у большой рыбной банки два имперских крейсера существенно меньшим главным калибром устроили избиение островного броненосца, но снарядами с экразитом. Не потопили, но горел этот новейший броненосец, приткнутый на мель и спешно покинутый командой, целых двое суток. Палубных надстроек, артиллерии и труп на нем практически не осталось. Это при почти целом броневом поясе. На некоторое время от наших кораблей вражеские флоты стали шарахаться. Королю Бисеру после такого широкого жеста со стороны военно-морского флота не оставалось ничего другого, как сдуть архивную пыль со звания гвардейского штабфельдфебеля, никому давно не присваиваемого, и возвести меня в него, чтобы сравнять перекос. Лейтенант флота равнялся армейскому старшему лейтенанту, но вот морскую форму король мне носить запретил. Из вредности, как я думаю. А я что? Я разве для себя старался? Для бронепоезда? Что это за бронепоезд, вооруженный одной шрапнелью? Смех один. Премия от императора за изоляцию экразита была очень щедрой. Ее хватило даже на то, чтобы выкупить просторную и неплохо оборудованную механическую мастерскую в пригороде. Ворота нашего нового завода украсила сетчатая перекладина, на которой под лучами солнца сверкали посеребренные деревянные буквы «ГОЧКИС». Совместную фирму мы реорганизовали. Основой холдинга стало «Паевое товарищество», «Гоч и Копчик», парковочная контора аккумуляции прибыли, наших патентов и прочих авуаров, связанных с оружейным бизнесом. А для завода мы основали новое акционерное товарищество «Навери Гочкис», в котором Гоч выступил исполнительным директором, а я возглавил совет акционеров. В эту новую структуру мы и решили привлечь сторонних пайщиков с ограниченной ответственностью. То есть в управлении предприятием они не участвовали, но получали по акциям гарантированный минимальный годовой дивиденд. Контрольный пакет акций этой «Командиты» мы оставляли за собой в личное пользование. 10% запарковали на паевое товарищество «Гоч» и «Копчик», которому завод должен был платить еще и роялти за патенты и ноу-хау. Такая вот схема из 21 века. Надежная защита от корпоративного захвата, потому как само паевое товарищество не вело никакой хозяйственной деятельности вообще, и цеплять его было не за что. Труднее всего оказалось уговорить самого Гоча на такую схему. Его честная душа сопротивлялась любым попыткам как-либо ущемить пайщиков, даже законным. Еще 10% я зарезервировал для Орецкого марграфа с предложением, от которого он не сможет отказаться. Организовать филиал Гочкиза во Втуце, пока же туда мы передали заказ на деревянные кобуры-приклады из горного ореха. Столяры в Реце и знатные. На 5% неожиданно вложился Онкин. На 3% каждый подписались в Охрумка и Плато. Им мы по дружбе дали рассрочку под обещание никому об этом не болтать. Оставшиеся акции пока задепонировали в банке в ожидании более влиятельных пайщиков, чем перспективные офицеры. Заинтересовались оставшимися акциями банкира. Но мы оба были категорическими противниками сращивания промышленного капитала с банковским. Гоч интуитивно, а я так знал, что банки в конце концов подгребут под себя любую промышленность, стоит их только на приставной стульчик допустить. Гоч порекомендовал мне своего надежного поверенного, а я запатентовал в гражданском ведомстве велосипедную цепь, как цепь роликовую и, соответственно, цепной привод вообще и для велосипеда в частности. А заодно и клиновой ремень для ременной передачи, а то тут все плоскими пользуются. И распределительный вал на клиновых ремнях до кучи. Пригодится на будущее. но и женский пояс для чулок, чем страшно удивил повидавшего всякие виды юриста. Модернизация механических пулеметов для бронепоезда, перевод их с ручного на ножной педальный велоспуск с цепным приводом я повесил на партнера. Модернизация сокращала пулеметный расчет на треть. Отпала необходимость крутить ручку для смены стволов у затвора. Теперь это делал сам наводчик ногами, сидя на специальном сиденье, прикрепленном к тумбовому лафету, а руками только управлял огнем. Второй номер менял заранее снаряженные магазины. В тесном броневом вагоне это существенно. Заказ этот был полностью профинансирован от военного ведомства личным указанием кронпринца, который сам с охотой вложился в наш завод на 10% уставного капитала. Как только увидел чертежи автоматического пулемета с расчетным весом всего в 40 килограммов вместе со станком треногой. И все это без отрыва от ударного строительства бронепоезда, где, как во всяком случае новом деле, чуть ли не ежедневно вылезали какие-то проблемы. Если бы не собственный выезд, то я бы разорился только на извозчиках. Еще одно знаковое событие случилось этой весной. Политехнический институт в Будвице торжественно надел на меня мантию почетного доктора. Кто бы мог подумать, всего лишь за кульман с противовесом. После этого события экстернат в техническом училище превратился для меня в формальность. Главное было на экзаменах лично присутствовать. К сдаче бронепоезда на испытания красивый диплом техника-механика уже лежал в моей планшетке. А мое воинское звание, согласно приказу по Ольмийской гвардии, стало еще длиннее. Техник-штаб-фельдфебель гвардейской артиллерии особого могущества. О как! Не сразу и выговоришь. Элика несколько раз пробовала качать права по поводу моих долгих отлучек из дома, на что ей был короткий ответ. Служба. Не нравится, может возвращаться на хутор. «Ага, отсылаешь меня на гору, чтобы тут свободно по бабам бегать!» Ее ревнивые глазища метали сапфировые молнии. В обратном ее убеждал только один повод – в койку. Но понять девчонку тоже можно. Язык местный ей давался тяжело. Сиднем сидеть в городской квартире тягостно и скучно – а на общем дворе чужие незнакомые люди толпами ходят, к чему она совсем не привыкла. Из общения только надоевшая уже нянька, потому что один щека я часто забирал с собой. А тут еще царцы в очередном весеннем обострении снова полезли на форты. В результате я получил чувствительный пинок от короля и часто приходилось вообще ночевать в депо. Гоч еще время отнимал по поводу автоматического пулемета. Но это святое, я первый в них заинтересован. Только все беседы с партнером перенес на мою городскую квартиру. Пусть Элика лучше нам на стол накрывает и пилит за пьянку, чем потом будет пилить за мое отсутствие дома. Все-таки Гоч гений. Из моей несколько невнятной схемы, объяснений на пальцах и рисунка по памяти пулемета Гочкиса, характерным воздушным радиатором, он таки собрал работоспособную машинку, на которую мы получили авторское свидетельство и большую премию. И, соответственно, армейский заказ на опытовую партию. Кронпринц под этот заказ выделил нам несколько дефицитных станков, которых нам крайне не хватало. С новыми станками в стране стало действительно тяжело. Купить невозможно, их распределяли теперь централизованно. С этим мы столкнулись уже на этапе строительства частного патронного заводика для пистолетов Гоча. С поддержанными станками нас неоднократно уже выручал штаб ефрейтора Плойко, как, впрочем, и с нормированным сырьем. Где доставал молчок, свою долю он брал из расчета половины от разницы официальной и договорной цены, пока договорная цена была меньше зафиксирована и что вызывало подозрения в криминальном характере ее образования. Чем крепче империя закручивала гайки в экономике, тем увереннее развивался в ней черный рынок. И думаю, не за горами то время, когда черный рынок будет стоить дороже регулируемых цен. Автоматические шестизарядные пистолеты системы Гоча убедительно прошли флотские испытания, вот только калибр их приказано было уменьшить до 6,5 мм, чтобы использовать в изготовлении пистолетов бракованные стволы от производства винтовок, из которых без большого труда можно было выпилить 15 см нормального изделия. Гоч был расстроен от того, что в таком калибре снижалось и так недостаточное останавливающее действие его пистолетной пули. Но горевал он только до тех пор, пока я ему не объяснил принцип пули со смещенным к донцу центром тяжести. К тому же гильзу мы оставили в том же размере 25 мм, только обузив ее шейку. А для гражданского рынка в любое время могли нарастить калибр до 9 мм. Да хоть до полдюйма легко, был бы соответствующий патрон. Испытания в заводском тире показали, что патрон 6,5 на 25 мм, помимо возросшей скорости пули, дал существенное сокращение импульса отдачи, примерно в два раза по сравнению с патроном 8 на 25 мм. Повысилась настильность выстрела и кучность, соответственно, вероятность поражения цели, особенно на дистанциях свыше 25 метров. На 100 метрах кучность увеличилась втрое по сравнению со стрельбой старым патроном. Это был триумф, триумф, которому нас вынудили. И такое бывает, как видите. И это все обычным патроном со свинцовой пулей в мельхиоровой оболочке. А вот у пули, имеющей пустотелую острую головку, да по незащищенной цели останавливающее действие резко возросло, как и возможность нанесения страшных ран. Если накрыть кочан капусты кастрюлей, то старая пуля пробивала на вылет как саму кастрюлю, так и капусту в ней. А вот маленькая пулька пробивает стенку кастрюльки только спереди. Но если потом кастрюлю снять, то пол кочана выглядит, будто его нашинковали. А какие раневые каналы оставляет эта пуля на свежей свиной туше? Впечатляло не по-детски. «Что мы наделали, Сава?» – пробормотал Гоч, когда первый раз увидел такое зрелище. «Это бесчеловечно!» «Хорошо, нас никто не слышал, так как первое испытание мы проводили вдвоем». «Имельич», – ответил я. «Для начала давай определимся с тем, что вообще бесчеловечно делать пистолет для убийства людей, а все остальное только следствие». «Да», — согласился он. «Есть в твоих словах логика, только, Сава, вот что, этот калибр для гражданского рынка я делать не буду, хоть режь меня». «Никто и не заставляет», — пожал я плечами. «Для гражданского рынка у тебя есть старый патрон, гуманный, а этот для войны». «Подарок для врага, который топчет нашу землю. Я тебе уже говорил, Имрич, что ты гений». «Ой, Сава, не льсти мне. Идея-то твоя», — смутился изобретатель. «Зато руки твои и мозги, и воплощение. И вообще такая пуля прекрасно подходит для пистолета-пулемета. Ты уже подумал, как его сделать?» Все уперлось в то, что очень мало качественной тонкотканной стали для приставных магазинов. И штамповочный пресс для нас пока слишком дорог, а отдавать такую работу на сторону, боюсь, что нас потом рекламациями замучают они тех, кому мы поручили эту работу. Нашу марку охают. Делать постоянный магазин на 30 патронов получается такое убожище, на которое мне стыдно будет поставить свою фамилию. Я тебе покажу чертежи, сам увидишь. Гоч поднял пистолет и в быстром темпе злобно расстрелял последнюю мишень. Весьма кучно. Пришлось снова тратиться на оформление патента. Чертить самому мне катастрофически не хватало времени, а Гоч по гланде был занят на производстве. Все же стартовый период, пуск завода. Привлекли к чертежным работам студентов из политеха, заранее взяв с них подписку о неразглашении с обещанием страшных кар в противном случае. Мне, как флигель-адъютанту короля, они верили, что так и будет. По крайней мере, с их стороны утечки не было ни разу. Кстати, патентовали сразу не одну пистолетную пулю, но и остроконечную винтовочную. А то тут пока в армии тупой пулей оживальной формы пользуются. Наследство дымного пороха, инерция сознания. И остался бы я совсем без штанов, если бы не этот флотский заказ на пистолеты. Гоч пребывал в подобном положении. Все подкожные запасы мы основательно растрясли, держались только на том, что Гоч был фанатиком своей машинки, а я просто знал, что за автоматическими пистолетами будущее. Через Кронпринца я пробил еще изготовление сотни пистолетов для экипажа бронепоезда. Пришлось, правда, писать пространную служебную записку о том, что в тесном заброневом объеме вагонов с длинными однозарядными винтовками бойцам не развернуться, а оружие самозащиты необходимо иметь под рукой. На войне всякое бывает. Из-под халимажа преподнесли королю пистолет в инкрустированной кобуре из первой партии с 10-зарядным магазином в новом калибре. Гоч – модель номер 2 по заводскому коду. Так монарх сразу заказал таких же пистолетов на всю свою арт-дивизию особого могущества, настолько был впечатлен удобством и точностью нашей машинки. Особенно тем, что ни у кого в мире такого больше нет, только в Ольмицком королевстве делают, у него. И процесс пошел. Да так, что нам рабочих соответствующих квалификаций не хватало, и нанять нигде. Токари и фрезеровщики стали в дефиците. Принц понял наши нужды правильно и выдернул из окопов 30 опытных станочников. Официально они остались военнослужащими. Принц провел по бумагам их как охранников оборонного завода нашего. А зарплату мы им платили дополнительно по сдельщине, благо режим охраны им определили как сутки через трое. И получилось так, что в карауле они отдыхали. Но все были довольны таким положением. И мы, и они. Хорошо все же иметь административный ресурс в акционерах. Полезно. Когда на фирму пролился золотой дождь армейских и флотских заказов, Готч все же несколько пересмотрел свои взгляды на незамутненное частное предпринимательство, не зависящее от государства. Все же талант управленца у него был и светлая голова, правильно оценивающая реалии. На нем висели все наши производства, а я взял на себя представительские функции и HR-менеджмент. Оброс уже связями. Статус фригеля-адъютанта короля тому неплохо способствовал. Оказалось, что их не так уж и много. Всего 18 человек на все королевство, а беспрепятственный доступ к уху правителя оценится всегда и везде. И вот в одной из таких посиделок в квартире в доме железнодорожников я пожаловался партнеру на свой неустроенный быт в этом неуютном отеле. Про то, как пытался купить себе дом с участком, но либо хозяева предпочитают зарабатывать на сдаче жилплощади в поднайм. Благо народу армейского в разных чинах в городе существенно прибавилось, офицерский корпус в больших казармах не резиновый. Присутствовал на той пьянке и штаб-ефрейтор из воздухоплавательного отряда. Обещал посодействовать, но ничего не гарантировал. Новое наступление царских войск и особенно поползшие по городу гаденькие слухи о разрушении передового форта в мелкую крошку осадной артиллерии царя породили тихую панику среди обывателей. Наиболее нестойкие стали перебираться в центральные районы империи. К тому же в городе появилось необычайно много раненых. И на рынке недвижимости пошла некоторая движуха, малозаметная по стороннему взгляду. Всезнающий штаб-ефрейтор вскоре сообщил мне несколько перспективных адресов, и через неделю я стал владельцем приличной усадьбы в том же пригороде, где располагался наш завод. Городской дом в два этажа мещанской архитектуры без изысков. Первый этаж каменный, второй деревянный. И большой участок земли с типично крестьянским подворьем, садом, огородом, большой конюшней, каретным сараем, баней, птичником и хлевом. Все удобства во дворе. Зато лес чуть ли не с трех сторон. Отлично. Ребенку нужен свежий воздух, а не паровозная гарь. А Элике обеспечен простор, где она может приложить свою бешеную молодую энергию. Сад и огород для нее занятия привычные. А козу купим. А вот денег после таких трат у меня не осталось совсем. Хотя усадьба досталась фактически за половину ее реальной цены. Вместе с мебелью и прочим скарбом. Брошенным приличным запасом сена, даже требующей совсем небольшого ремонта грузовой тележкой под стирха. Пришлось сесть на режим экономии, на мое лейтенантское жалование особо не разбежаться с семьей, прислугой, денщиком, кучером, каретой и породистой лошадью. Ремонт кареты на ипподроме тоже в копеечку влетел, и делали его долго. Правда, на это время ипподром обеспечил меня легкой пролеткой, так что пешком ходить не пришлось. Зато теперь не стыдно мне на своем выезде к дворцу подкатывать. Да, весна в этом году выдалась еще та. Днем покоя не дает король, вечером завод, ночью молодая жена. Да еще подбор экипажа для бронепоезда и его размещение в отведенном городке при депо тоже на мне. Если бы не повезло с опытным батарейным вахмистром, то впору вешаться. В итоге похудел я на 7 кило. Индивидуально сшитый мундир болтается на мне, как на вешалке. И не раз уже пожалел, что не оставил семью на хуторе.